Дегтярев толкнул его коленом к лодке против ветра, придерживая развивающуюся рясу, подходил монах с цыганской бородой, скуфья надвинута, страшными глазами поглядел на судно, скрипящее на волнах, потом на этих троих. — Откуда баржа? — Из-под Ярославля, отец, — ласково, лениво ответил Дегтярев. — С чем баржа? — Нам не сказывали. — С хлебом? — Ну да. — Куда ведете? — А кто ж его знает? — Куда прикажут? — Не ври! Не ври, не ври! Монах торопливо стал загибать правый рукав. — Денисова — это баржа. — В повенец плывете, в раскольничьи скиты хлеб везете, страдники! И сразу кинувшись, взял Илюшку Дегтярева за грудь, тряхнул заробевшего мужика и, обернувшись к посаду, закричал, что есть силы: «Караул!» Андрюшка Голиков сорвался с лодки, побежал вдоль волн к рыбачьим землянкам. «Караул!» — заорал второй раз монах и присекся. Умойся грязью, схватил его за волосы, оторвал от Илюшки, сбил с ног и стал вертеться над землей, ища камень. Монах бойко вскочил, налетел на него сбоку, но Федька весь сделался костяной от злобы, не шелохнулся, опять сгреб его. Нагнув, ударил по шее, монах крякнул, из переулка к берегу бежали четверо с кольями. Андрюшка Голиков, ужасаясь, выглядывал из-за угла рыбацкой землянки. Умойся грязью, дрался с пятерыми, вырвал у одного кол, наскакивал, дико вскрикивал. Такой злобы в человеке Андрюшка не видывал сроду. Бес, чистый бес! Потом ввязался и Дегтярев, изловчась, смазал монаха в ухо, тот в третий раз покатился. Помощники его стали подаваться назад, кое-где на посаде из ворот вышли люди, подкрякивали: «Так, так, так!» Илюшка с Федькой одолели, погнали было этих, но скоро вернулись на берег и, отсморкав кровь, пошли прямо к избенке, где дрожал Голиков. — А и тебя бы следовало поучить по совести, — сказал ему, умойся грязью. — Дурак ты, а еще в рай хочешь.